Музыки здесь не было слышно, на этом этаже деловито журчали и булькали краны в бальзамировочных, жужжали электрические сушилки в косметических кабинетах. Эми трудилась как монахиня, сосредоточенно, бездумно и методично. Сначала мытье шампунем, потом бритье, потом маникюр. Она разделила на пробор седые волосы, намылила каучуковые щеки и взялась за бритву, потом подстригла ногти и проверила, нет ли заусенец. Затем она подкатила столик, где стояли ее краски, кисти, кремы, и сосредоточенно, затаив дыхание, приступила к самой ответственной фазе своего творчества. Часа через два задача была в основном выполнена. Голова, шея и руки усопшего вновь обрели краски, несколько жесткие по тону, с грубоватыми тенями, как, пожалуй, показалось бы в беспощадном свете косметического кабинета. Но ведь творение Эми предназначалось для показа в янтарных сумерках салона упокоения и в полумраке церкви, где свет пробивается через витражи. Эми подсинила тени у век и отступила на шаг, чтобы спокойно полюбоваться своим шедевром. Мистер Джойбой неслышно подошел к ней и стал рядом, глядя на ее работу. «Прелестно, мисс Танатогенос», — сказал он, — «я всегда могу положиться на вас, зная, что вы осуществите мой замысел. У вас были трудности с правым веком?» «Чуть-чуть». Внутренний уголок глаза имел тенденцию к приоткрыванию, не так ли? «Да, но я положила немного крема под веко, а потом закрепила его шестым номером». «Блестяще! Вот уж вам никогда не приходится говорить, что и как. Мы работаем в унисон. Когда я направляю к вам незабвенного, мисс Танатогенос, у меня такое чувство, как будто я веду с вами через него разговор. У вас когда-нибудь бывало такое же чувство? Я знаю только, что я особенно горжусь доверием и особенно тщательно тружусь, когда незабвенный поступает от вас, мистер Джойбой». «Верю, мисс Танатогенос. Благодарю вас». Мистер Джойбой вздохнул. Послышался голос носильщика. «Там еще два незабвенных снизу, мистер Джойбой. К кому их?» Мистер Джойбой вздохнул еще раз и вернулся к работе. «Мистер Фогел, вы уже свободны?» «Да, мистер Джойбой». «Там один ребенок», — сказал носильщик. «Вы им сами займетесь?» «Да, как обычно. Это что, мать и дитя?» Носильщик взглянул на ярлычки, привязанные к запястью. «Нет, мистер Джойбой, они не родные». «Тогда, мистер Фогел, займитесь, пожалуйста, взрослым. Если бы это были мать и дитя, я бы занялся обоими, несмотря на перегрузку. У каждого из нас своя индивидуальная техника, возможно, даже не всякий это заметит. Но когда передо мной пара, забальзамированная разными мастерами, я это замечаю сразу, и у меня такое чувство, будто ребенок не от этой матери, так, словно их разлучили в смерти. Вам может показаться, что я фантазирую?» «Вы любите детей, правда, мистер Джойбой?» «Это так, мисс Танатогенос. Я стараюсь быть объективным, но ведь я всего-навсего человек, и ничто человеческое. Есть в невинном облике ребенка нечто такое, что пробуждает во мне все самое лучшее, и даже больше того, на меня словно нисходит вдохновение, какое-то чувство нездешнее и где-то возвышенное. Впрочем, я не должен сейчас об этом, потому что о любимом деле можно говорить без конца. За работу». Вскоре пришли костюмеры и обрядили сэра Фрэнсиса Хинзли в саван, ловко пригнав его на теле. Потом они подняли покойного, он уже начал отвердевать, и положили в гроб. Эми подошла к занавеске, отделявшей косметические кабинеты от бальзамировочных, и знаком подозвала одного из ассистентов. «Передайте, пожалуйста, мистеру Джойбою, что мой незабвенный готов для придания позы. Мне кажется, сейчас самое время, он затвердевает». Мистер Джойбой завинтил кран и подошел к сэру Фрэнсису Хинзли. Он поднял его руки и соединил их кисти, но не так, как складывают для молитвы, а так, как кладут их одна на другую, в знак смирения. Потом он поднял голову покойного, поправил подушку и чуть склонил шею так, чтобы лицо было видно в полоборота. Затем он отошел в сторону, чтобы окинуть все критическим взглядом, еще раз склонился над телом и слегка приподнял подбородок. «Блестяще», — сказал он, — «они кое-где смазали краску, когда укладывали его в гроб. Пройдитесь там еще разочек кистью, чуть-чуть, слегка». «Хорошо, мистер Джойбой». Мистер Джойбой помедлил еще мгновенье, потом решительно повернулся к выходу. «А теперь за малютку», — сказал он.